Посадка Гэлакси. Офицеры в кают-компании ощутили внезапный рывок тяги, включенный на полную мощность, как отмену смертного приговора. Они уже заметили, окаменев от ужаса, как под кораблем разрушилась площадка, выбранная для посадки, и понимали, в чем заключается единственный путь к спасению. И теперь, когда Чанг воспользовался им, офицеры позволили себе вздохнуть. Никто не решался, однако, высказать предположение, как долго они будут наслаждаться этой роскошью. Один лишь Чанг знал, хватит ли топлива, чтобы выйти на устойчивую орбиту. Но даже в том случае, — мрачно подумал капитан Лаплас, — эта сумасшедшая с пистолетом может заставить Чанга снова пойти на посадку. Правда, капитан был убежден, что она далеко не сумасшедшая. Все ее действия были точно рассчитаны. Неожиданно тяга изменилась. «Отключился четвертый двигатель», — заметил один из механиков. «Неудивительно, он не рассчитан на такую нагрузку. Наверное, перегрелся». Никто не почувствовал изменения в направлении полета. Тяга, хотя и слегка уменьшилась, но была по-прежнему направлена вдоль оси корабля. Однако изображение на экранах как-то странно накренилось. «Гэлакси» продолжал подниматься, но уже не вертикально. Он превратился в баллистическую ракету, мчащуюся к какой-то неизвестной цели на поверхности Европы. Прошло еще несколько мгновений, и тяга снова внезапно уменьшилась. Горизонт на видеомониторах выровнялся. Он отключил двигатель с противоположной стороны, иначе корабль начал бы кувыркаться. Но удастся ли ему удержать высоту? Какой молодец! Ученые, сидящие тут же в кают-компании, никак не могли понять, чем заслужил пилот столь высокую оценку, потому что изображение на экране исчезло, и вместо него возник ослепительно белый туман. Сбрасывает лишнее топливо, облегчает корабль. Тяга уменьшилась до нуля, корабль свободно падал. За несколько секунд они пролетели через огромное облако ледяных кристаллов, образовавшихся из паров топлива, сброшенного Чангом. И под облаком появилось центральное море Европы, медленно приближающееся под воздействием десятой доли земного притяжения. По крайней мере, Чангу не придется искать посадочную площадку. Отныне это превратилось в обычную процедуру, знакомую по видеоиграм миллионам, тем, кто никогда не бывал в космосе и никогда не рассчитывал побывать. Нужно было только уравнять тягу двигателя и силу притяжения для того, чтобы опускающийся корабль достиг нулевой скорости при нулевой высоте. Можно было даже немного ошибиться, но только не очень, даже при посадке на воду, которую предпочитали первые американские астронавты и на которую с неохотой пришлось пойти Чангу. Если он допустит ошибку, а после всего, что произошло за последние несколько часов, кто осмелится винить его? Он не услышит от компьютера. Жаль, но вы разбились. Хотите попробовать еще раз? Отвечайте, да или нет. Второй помощник Ю с двумя товарищами стояли у запертой дверцы мостика, сжимая в руках импровизированное, сделанное на скорую руку оружие. Им выпало самое трудное задание. Перед ними не было экранов, видеомониторов, и они не имели представления о том, что происходит с кораблем. Им приходилось полагаться лишь на те сообщения, которые время от времени получали из кают-компании. Да и с мостика не доносилось ни единого звука, несмотря на установленный ими чувствительный микрофон. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. У Чанга и Розы Макмаган не было ни времени, ни необходимости разговаривать. Посадка прошла идеально, без малейшего толчка. Гэлакси погрузился на несколько метров, немного всплыл, снова опустился и застыл, благодаря весу двигателей в вертикальном положении. И только теперь микрофон подхватил первые слова, произнесенные в рубке. «Ты сумасшедшая, Рози!» — послышался голос Чанга, не растерженный, а скорее равнодушно усталый. — Надеюсь, ты довольна? Благодаря тебе все мы погибли. Затем хлопнул пистолетный выстрел, и наступила долгая тишина.